и рука, сжимавшая револьвер, повисла раздробленная пулей, которая разбила также и рукоятку револьвера. Капитан взвыл от бешенства и боли, махая изуродованной кистью руки. Он был близок к обмороку. На гребне стены появилась человеческая фигура и ловко спрыгнула на землю. Это был молодой человек, вернее, подросток, в форме английского лейтенанта. Сжимая в руке ружье, он метнул в капитана полный ненависти взгляд и воскликнул: «Разбойники! Вовремя же я подоспел!» Сорвиголова и Фанфан, узнавшие, несмотря на переодевание своего верного друга, которого они считали погибшим, вскричали в один голос: «Поль! Поттер!» Четвертый улан, принявший сперва Поля за офицера, уже поднес было пальцы к козырьку, но, поняв свою ошибку, схватился за ружье. Однако юный бур опередил солдата и, разрядив в него свое ружье, убил его наповал. Из всех англичан в живых остался теперь только капитан Руссел. Он рычал и скрежетал зубами, не помня себя от бешенства, но рана не позволяла ему ни защищаться, ни даже бежать. «Поль! Неужели это в самом деле ты?» — не веря своим глазам, — твердил Сорвиголова. «Конечно, я. И как раз вовремя. Какое счастье!» Поль держал в одной руке наготове ружье, а другой, не спуская глаз с англичанина, перерезал ножом веревки на своих друзьях. «А вот сейчас вместо них мы вздернем тебя, как разбойника и убийцу», — объявил он капитану Русселу. «О да», — поддержал Фанфан, — «повесить его. Я сам накину на него петлю». «Таков закон возмездия», — с безжалостной насмешкой в голосе добавил Сорвиголова. «Превратности войны, как говорит мой друг Франсуа Жюно». И, сняв со своей шеи затяжную петлю, Сорвиголова передал ее Фанфану. «Действуй!» Английский офицер, видя свою погибель, бросился было бежать, но Фанфан, мастер шассона, ловко сшиб его подножкой. Затем, крепко прижав преступника к земле, парижский гаврош просунул его голову в петлю и передал другой конец веревки Полю, который с проворством белки вскарабкался по стволу белой акации, перекинул конец веревки через ветку, спрыгнул на землю и сказал Жану: «Приведи-ка сюда лошадь». Превосходно выдрессированные животные не испугались выстрелов и стояли на том самом месте, где их оставили. Сорвиголова подвел одну лошадь к дереву, а Поль, привязав конец веревки к седлу, ударил коня ногой по животу. Тот вздыбился, потом рванулся вперед, затягивая петлю на шее осужденного палача. Рывок был так силен, что тело преступника подскочило до самой ветки. Лошадь остановилась и снова метнулась вперед, разорвав на этот раз толстую веревку, как нитку. Тело капитана рухнула на землю. «Отец, мы мстим за тебя!» — с диким восторгом вскричал Поль Поттер. Избавившись, наконец, от врагов, трое друзей крепко обнялись. Сорвиголова и Фанфан, спасенные чудесным вмешательством Поля, так и засыпали его вопросами. Они с жадным любопытством расспрашивали обо всем, что с ним случилось за то время, пока они не виделись. молчаливый по природе, Бур в нескольких словах рассказал о своих приключениях. «Течение Моддера уносило меня».